сбившийся с пути, который, как правило, имел хорошую репутацию, теперь просто появляется на работе и, отбывая время, делает только то, что положено, но не более. В большинстве случаев никто не знает, что с этим делать. Зачастую ситуация становится настолько неловкой, что люди стараются ее не замечать. Это недопустимо. Сбившиеся с пути должны получить новый заряд энергии, что можно сделать, либо поручив им новую работу, либо отправив их на обучение. В противном случае они коснеют на своих рабочих местах и часто становятся еще более ожесточенными, чем прежде, медленно, но верно заражая своих сослуживцев вирусом неудовлетворенности. Часто бывает так, что руководители далеко не сразу расстаются с этими людьми, потому что в прошлом они добивались весьма высоких результатов. Но компания, которая хорошо управляет своим персоналом, быстро принимает меры, чтобы сбившиеся с пути снова стали активными игроками, а если эти меры не помогают, она откровенно говорит им, что игра закончена. Последний вид взаимоотношений, который нельзя оставить без внимания, это взаимоотношения с теми, кто занимает деструктивную позицию. Это люди, которые просто не могут не создавать волнения и беспорядки. Они организуют оппозицию руководству, находя множество причин, большинство из которых являются совершенно несущественными. Обычно эти люди отличаются высокой эффективностью работы, что служит им защитой, и поэтому их терпят и даже ублажают. Компания, которая умела руководить своим персоналом, сразу берет их в оборот. Сначала им дают жесткую оценку, указывая на их неподобающее поведение, и требуют его изменить. Но обычно эти требования не выполняются, поскольку такие работники принадлежат к категории волевых людей. Если это так, отдалите их от тех, кто пытается добросовестно выполнять свою работу. Оградите их от пагубного влияния тех, кто занимает деструктивную позицию. Пятая практическая задача. Относитесь к делу со всей серьезностью, и вместо того, чтобы воспринимать 70% сотрудников средней категории как обычный статистический факт, считать их ядром и душой коллектива. Как уже было сказано, большую часть энергии, предназначенной для решения задач по руководству персоналом, менеджеры тратят на урегулирование проблем, связанных с наличием напряженных взаимоотношений. Чаще всего это попытки спасти для компании тех, кто сбился с пути или занимает деструктивную позицию. Такое стремление вполне естественно, но оно является ошибочным. В любой организации основной объем работы выполняют те 70% персонала, которые входят в среднюю категорию. Это надежные исполнители, которые хотя и не блещут яркими талантами, но умеют хорошо и много работать. А если уделить им достаточное внимание и проявить о них заботу, они, быть может, еще сумеют блеснуть скрытыми в них способностями. Нельзя забывать о существовании этих работников и предоставлять их самим себе, как забывают о послушных и кротких детях в семьях, где все внимание сосредоточено на вундеркиндах и возмутителях спокойствия. Хорошие компании преодолевают такое искушение. Они добиваются того, чтобы менеджеры уделяли по меньшей мере 50% времени, отведенного на работу с персоналом, представителям этой самой многочисленной категории, оценивая и наставляя их. Что касается вознаграждений, признания и обучения, то и здесь нельзя о них забывать. И еще одно важное замечание. В крупных компаниях эта категория может быть дифференцирована по группам. Иногда выявляются входящие в ее состав 20% работников высшего звена, соответствующий процент работников среднего звена и, наконец, 10% низшего. Вам надо открыто признать подобные изменения характеристик эффективности, тогда вы будете уверены, что их признают и ваши подчиненные. Как показывает практика, распространенной и опасной тенденцией является уход лучших представителей средней категории. Некоторые из них совсем немного не дотягивают до статуса выдающегося работника, у них почти такая же эффективность работы. Но когда их наравне с менее эффективными работниками относят к средней категории, не обращая внимания на их заслуги, они, испытывая чувство разочарования, уходят в компанию, где их способности получат более высокую оценку. Это серьезная потеря. Очень часто будущие звезды усердно работают, являясь скромными представителями средней категории. Хорошая компания это понимает и предельно ясно объясняет, что данная классификация является временной. Она поощряет эту группу, используя все средства, имеющиеся в распоряжении. Главный вывод состоит в том, что средняя категория имеет огромное значение. Именно она является ядром любой компании. Если вы хотите умело руководить персоналом, нельзя забывать и о его самой многочисленной категории. Шестая практическая задача. Разработать простейшую схему функционирования организации с ясными как день правилами отчетности и распределения ответственности. В 2004 году компания Клейтон, Дюбелье и Райс приобрела фирму Callaghan International, специализирующуюся на очистке сточных вод и водоснабжения с ежегодным оборотом $700 миллионов и персоналом численностью около 5000 человек, разбросанных по 30 странам мира. Председателем совета директоров был назначен один из партнеров Клейтон, Дюбелье и Райс и бывший содиректор Emerson Electric Джордж Тамке. Джордж прекрасно знал, что за последние 15 лет Callaghan сменила 10 владельцев, но он и представить не мог, что в ней царит такой хаос. Этот организационный беспорядок поразил его, как только он приступил порог офиса компании. Джордж обнаружил, что многие сотрудники просто не знают ни своих функций, ни своих обязанностей. Они понятия не имели, кому подотчетны, кто подотчетен им и за что каждый из них несет ответственность. Джордж получил массу удовольствия, когда перед вступлением сделки в силу он в течение 3 месяцев изучал обстановку, сложившуюся в Callaghan. Поэтому он ясно представлял себе, как реорганизовать компанию. В течение месяца Джордж и новый исполнительный директор Callaghan Майк Качмер разработали и ввели в действие новую структуру организации, положившую конец неразберихе. Еще слишком рано говорить о воздействии этих перемен на практические результаты деятельности Callaghan, но исходя из собственного богатого опыта, я убежден в том, что устранение путаницы, а другими словами, реорганизации нечетких структур, окажет значительное воздействие. К сожалению, ситуация, сложившаяся в Callaghan, отнюдь не является уникальной для транснациональных компаний, давно получивших международное признание. Совсем недавно я беседовал с новым исполнительным директором онлайновой компании Expedia Дарой Хасравшахи. Когда в конце 2004 года Дара приступил к своим обязанностям, он тоже ступил на зыбкую почву организационной неразберихи. Expedia, которой не было и 10 лет от роду, оказалась чрезвычайно предприимчивой фирмой и развивалась настолько стремительно, что ни у кого из ее руководителей не нашлось времени создать четкую систему отчетности и распределить зоны ответственности. Дара решил в первую очередь устранить это упущение. Здесь я не ставлю себе целью описать процесс выработки оптимальной структуры организации. Каждая компания идет своим путем в зависимости от величины и бизнеса, которым занимается. Но некоторые принципы являются универсальными. Если вы хотите эффективно управлять своим персоналом, убедитесь в том, что структурная схема вашей организации является настолько ясной, что практически исключает необходимость что-либо додумывать. Она должна показывать совершенно четкую картину подотчетности и предельно ясно распределить зоны ответственности. И что не менее важно, она не должна быть замысловатой. На каждом организационном уровне любая инициатива или мероприятие получают новое толкование. Это как детская игра в испорченный телефон. Каждый раз, когда сообщение переходит от одного к другому, его содержание меняется. То же самое происходит и с информацией, когда она проходит через организационные уровни, каждый из которых дополняет ее собственной интерпретацией и собственными домыслами. Значит, вся хитрость состоит в том, чтобы структура имела меньше ступеней. Организационные уровни имеют и другие недостатки. Они все усложняют и являются источником лишних затрат. Они замедляют работу, потому что увеличивают количество согласований и совещаний, необходимых, чтобы дело продвигалось вперед. Они обладают отвратительным свойством опутывать новые предприятия или небольшие подразделения крупных компаний липкой паутиной бюрократии. Они превращают вполне нормальных людей в маленьких генеральчиков, делая их элементами иерархии, где все зависит только от служебного положения. Эти отвратительные свойства организационных уровней ни для кого не являются секретом. И все же компании тяготеют к формированию многоуровневых структур. Некоторые считают, что создание этих уровней является единственно возможной реакцией на развитие предприятия. Возрастают объемы продаж и сразу же увеличивается количество региональных менеджеров по сбыту. Расширяется штат специалистов и сразу же увеличивается численность управленческого аппарата. Другие делают это под куда менее благовидным предлогом. Они формируют новые организационные уровни, чтобы создать видимость роста, хотя никакого роста нет и в помине. Иерархия уровней позволяет вам продвигать своих подчиненных по службе, а не дожидаться, пока они сами сделают карьеру. Ведь это лучше, чем сидеть сложа руки, не так ли? Нет, не так. Непреодолимая тяга руководителей к созданию иерархии уровней является той причиной, в силу которой я рекомендую вам сделать организационную структуру вашей компании в половину проще той, которую вы сочли бы для себя наиболее приемлемой. В прямом подчинении любого руководителя должно находиться 10 человек как минимум и на 30-50% больше, если он обладает большим опытом. Если ваша команда состоит из великолепных работников, вы добьетесь от них наилучших результатов при условии, что их подотчетность и зона ответственности будут абсолютно четко определены. Выработка четкой организационной структуры является не только единственным способом достичь этой цели, но и первым шагом, необходимым для функционирования компании. После того, как вы наняли замечательных сотрудников, перед вами стоит задача сделать из них команду, которая добьется успеха. Поставьте во главе отдела по работе с персоналом людей, сочетающих в себе черты пастора и отца семейства, и вместе с ними решайте кадровые вопросы. С помощью честной и объективной системы оценок добейтесь того, чтобы ваши сотрудники ясно понимали, насколько эффективно они работают. Разумно применяя такие методы, как денежное вознаграждение, признание заслуг и возможность повысить квалификацию, создайте такие условия, при которых ваши люди будут испытывать заинтересованность и желание остаться. Столкнувшись с проблемой напряженных взаимоотношений, не уклоняйтесь от ее решения. Уделяйте самое пристальное внимание вашему основному контингенту, категории работников среднего уровня. И, наконец, разработайте простую и ясную организационную структуру. Выполнение этих 6 задач потребует времени, и с этим нельзя не согласиться. Но компании – это не здание, не машины и не технологии. Это люди. Что может иметь большее значение, чем руководство людьми?